«Черт, опять без меня!» — простонал Соболев и бросился вон, даже не попрощавшись. Капитан проводил генерала несколько растерянным взглядом, но вестника уже со всех сторон обступили журналисты. Перепелкин с видимым удовольствием стал отвечать на их вопросы, щеголяя знанием французского, английского и немецкого. Варю удивило поведение Эраста Петровича. Он бросил книгу на стол, решительно растолкал корреспондентов и негромко спросил. «Позвольте, капитан, вы не ошиблись? Ведь Криденер получил приказ занять Плевну, Никополь в совершенно противоположном направлении». Было в его голосе что-то такое, отчего капитан насторожился и на журналистов обращать внимание перестал. «Вовсе нет, милостивый государь. Я лично принял телеграмму из штаба Верховного, присутствовал при расшифровке и сам отнес ее господину барону. Отлично помню текст. Начальнику западного отряда, генерал-лейтенанту барону Криденеру, приказываю занять Никополь и укрепиться там силами не менее дивизии. Николай». Фандорин побледнел. «Никополь?» — еще тише спросил он. «А что, Плевна?» — капитан пожал плечами. «Понятия не имею». У входа раздался стук шагов и звон оружия. Полок резко распахнулся, и в шатер заглянул подполковник Казанзаки, век бы его не видать. За спиной полковника блестели штыки конвоя. Жандарм на миг задержал взгляд на Фандорине, посмотрел сквозь Варю, а Петя радостно улыбнулся. «Ага, вот он, голубчик, так я и думал». «Вольно определяющийся Яблоков, вы арестованы! Взять его!» — приказал он, обернувшись к конвойным. В клуб проворно вошли двое в синих мундирах и подхватили парализованного ужасом Петю под локти. «Да вы сумасшедший!» — крикнула Варя. «Немедленно оставьте его в покое!» Казанзаки не удостоил ее ответом. Он щелкнул пальцами, и арестованного быстро выволокли наружу, а подполковник задержался, поглядывая вокруг с неопределенной улыбкой. «Эраст Петрович, что же это?» — звенящим голосом воззвала Варя к Фандорину. «Скажите же ему!» «Основание», — хмуро спросил Фандорин, глядя жандарму в воротник. «В шифровке, составленной Яблоковым, заменено одно слово. Вместо Плевны — Никополь, только и всего». А между тем 3 часа назад авангард Осман-Паши занял пустую Плевну и навис над нашим флангом. «Так-то, господин наблюдатель». «Вот и ваше чудо, Маклафлин, которое может спасти Турцию», — донесся до Вари голос Девре, говорившего по-русски довольно чисто, но с очаровательным грассированием. «Не чудо, месье корреспондент, а самая обычная измена», — усмехнулся подполковник, но смотрел при этом на Фандорина. «Просто не представляю, господин волонтер, как вы станете объясняться с его высокопревосходительством». «Много болтаете, подполковник». Взгляд Эраста Петровича опустился еще ниже, к верхней пуговице жандармского мундира. «Честолюбие не должно быть во вред делу». «Что-с?» Смуглое лицо Казанзаки задергалось мелким тиком. «Мораль читать? Вы мне? Однако! Я ведь о вас, господин вундеркинд, успел кое-какие справочки навести. По роду службы-с. Физиогномия у вас получается не больно нравственная. Шустры не по летам-с. Кажется, выгодно жениться изволили, а? Причем с двойной выгодой. И жирное приданное приобрели, и свободу соблюли. Тонко сработано. Поздрав...» Он не договорил, потому что Эраст Петрович очень ловко, как кот лапой, смазал ему ладони по пухлым губам. Варя ахнула, а кто-то из офицеров схватил Фандорина за руку, но тут же отпустил, потому что никаких признаков буйства ударивший не проявлял. «Стреляться», — буднично произнес Эраст Петрович и теперь уже глядел подполковнику прямо в глаза. «Сразу. Прямо сейчас. Пока командование не вмешалось». Казанзаки был багров. Черные, как сливы, глаза налились кровью. После паузы, сглотнув, сказал: «Приказом его императорского величества дуэли на период войны строжайше запрещены. И вы, Фандорин, отлично это знаете». Подполковник вышел, за ним порывисто качнулся полотняный полог. Варя спросила: «Эраст Петрович, что же делать?»